20 декабря 2013 года, Стокгольм. Габриэла Сейхельман бегом пересекала фойе здания административного суда на улице Тегелутсвеген. Взгляд ее сканировал экраны в поисках номера зала, в котором у нее должны были быть слушания. До начала было еще 25 минут. Вчера до 6 вечера она готовила своего клиента Джона Мбилу к его речи. Все должно пройти хорошо. Но обычно перед слушанием в суде Габриэле нужно было минимум полчаса, чтобы выпить чашку чая в одиночестве и настроиться на процесс. Габриэла была суеверна и верила, что эти полчаса нужны ей, чтобы выиграть процесс. Обычно она заучивала все свои речи наизусть. Но все равно ей нужно было это время, чтобы сконцентрироваться на процессе и забыть обо всем остальном. И страшно даже представить, что будет, если лишить ее этих 30 минут. Габриэла умела фокусировать внимание на работе. И она знала, что из всех трудоголиков в престижной адвокатской конторе Линдблат О'Квиман она была самой усердной и самой преданной. Никто не был так предан клиентам, как Габриэла. Ради них она ложилась спать под утро, ради них вскакивала ни свет ни заря. Габриэла знала, что многие ей завидовали, когда она раньше своих старших коллег получила адвокатскую лицензию. Взлет Габриэлы по карьерной лестнице обещал быть стремительным, но она чувствовала, что начинает ненавидеть свою работу. Особенно ненавистна ей была мысль о том, что она постепенно превращается в одну из тех женщин, которых они с Кларой презирали, когда учились в университете. Карьеристку. Стерву, у которой нет личной жизни и нет интересов помимо работы. Когда Габриэла в последний раз была в отпуске? А на дискотеке? Когда она танцевала всю ночь напролет, флиртовала с парнями? Когда в последний раз испытывала другие эмоции, кроме страха, что недостаточно хорошо подготовилась к процессу, неправильно сформулировала письмо, мало уделила внимания клиенту, что привело к проигрышу? Когда она в последний раз слушала пластинки, которые так много значили для нее, а теперь пылились в шкафу под грудой бумаг, увеличивавшейся с каждым днем? Недавно Габриэла стала испытывать приступы клаустрофобии. Ей казалось, что стены вокруг нее сужаются. Внутри она ощущала полную пустоту, работать было все тяжелее, все стало казаться бессмысленным. Это пугало девушку, заставляя постоянно искать новые цели, полностью погружаться в новые дела, новых клиентов, работать на износ. Она говорила себе, что это необходимо, что клиенты не могут без нее обойтись, что когда она станет партнером, ей будет легче. Красная рождественская звезда и белый электрический подсвечник на стойке рецепции за стеклом напомнили о том, что в понедельник Рождество. Боже мой! Габриэла даже не заметила, как пролетела осень. Все, что она запомнила, — это суды, полицейские участки и государственные учреждения. И свой кабинет. Подходя к стойке рецепции, она услышала, как ее окликнули. «Габриэла Сейхельман!» Она замерла, обернулась, чуть не поскользнувшись на гладких плитках пола. Кто-то протянул ей руку, чтобы девушка не упала. «Вау! Какая вы стремительная!» — произнес голос. Габриэла повернулась и улыбнулась, невольно покраснев. Перед ней был мужчина лет 50 на вид. Серые коротко подстриженные волосы под черной шапкой, потертые джинсы на талии, рубашка из магазина «Дрессмен», короткая заношенная кожаная куртка. Полицейский в штатском, никаких сомнений. У Габриэлы был на них нюх. Не успела она рот открыть, как он уже достал удостоверение. «Меня зовут Антон Бранзелиус», — представился мужчина. «Я из тайной полиции». «И?» — спросила Габриэла, напрягаясь. «У нее нет на это времени. Совсем нет». «У вас есть секунда?» — спросил он. «Или, точнее сказать, я знаю, что есть». Он посмотрел на часы на запястье. «Я знаю, что у вас 20 минут до начала слушаний, и я взял на себя смелость зарезервировать переговорную». Габриэла смотрела на часы. 19 минут. Конечно, Йозеф будет готов, и он не ждет ее появления так рано. Но все равно она нервничала. Ноги под столом тряслись, руки вертели телефон. Что, черт возьми, происходит? Бранзелиус не терял времени. Не успели они войти в переговорную, как он положил на белый стол три вечерние газеты. Все переговорные были белыми. Это было хорошо известно Габриэле, потому что она проводила в них больше времени, чем в своей собственной квартире в Вассастане, где тоже, кстати, были белые стены. Все газеты писали об одном. Разные заголовки можно было передать одной фразой «Шведа разыскивают по подозрению в убийстве в Брюсселе». «Экспрессен» между словами «Шведа» и «разыскивают» вставил террориста. «Афтонбладет» предпочел «элитный солдат». «Идиот», — подумала Габриэла. «Элитный солдат — это же интереснее, чем террорист». «Вы слышали об этой истории?» — спросил Бранзелиус. «Да, я читаю прессу», — сказала Габриэла. «Я видела и эти статьи, и в интернете тоже, но дальше заголовка я не читала». Бранзелиус кивнул. Этот полицейский внушал ей доверие. В нем чувствовалось желание защищать. Габриэла немного успокоилась. «То, что я сейчас скажу, должно остаться между нами. Это секретная информация. Полагаю, вы как адвокат знаете, что это означает?» «Да, я знакома с профессиональной тайной», — устало улыбнулась Габриэла. «Террорист или элитный солдат, в зависимости от того, что вы предпочитаете, это Махмуд Шаммош», — объявил он.